Куда они ползут? Не к тебе ли? 5 минут, и отлегло. Не к тебе. Броня прошамкала мимо. Вот до чего мы дошли. Радуемся, что к другому, подводя черту Фатима. До нового блокадного рассвета 5 часов. И надо их вытерпеть, а это дело абсолютно интимное. Ужас выживания в том, что выживают, как и рождаются, поодиночке. Значит, надо расходиться, чтобы лечь, закрыть глаза и остаться один на один с миром, который не хочет тебя. Грозненские молодожены Виктория и Александр. «Босяк ты, Сашка!» «Ну, босяк!» Мило воркует, приговаривает Вика, пытаясь куда-то дотянуться своей выкрученной рукой. Сзади темный проем, напоминающий открытый холодильник. Наконец нащупала то, что хотела, и тянется к Сашке-босяку. «Вот тебе расческа! Все-таки мы должны, как люди, пригладь локоны!» Мы виделись накануне вечером. За прошедшую ночь в их окошке еще 2 пулевых ранения. Впрочем, оба не обращают никакого внимания на эти предательские дырки. Место действия Грозный. Это значит, люди тут живут, ко всему привычные. Стреляли, говорят равнодушно, стилизуясь под старое известное кино. Помните «Белое солнце пустыни»? Помню, конечно. Его по телевизору часто повторяют. Это у вас. У нас люди телевизор не смотрят. И часто спрашиваешь, помнишь такой фильм? А человек отвечает, не помню. Стреляли. И тут же смеются и ласкаются настоящие молодожены, одухотворенные недавней ночью и полностью свободные от любого вчера, каким бы оно ни было. Наука жить сиюминутным счастьем освоена этой парой виртуозно. И действительно, ведь это еще не скоро. 3 часа наступит грозненский день. И тогда навалятся проблемы. Что поесть, где достать воду, и придет злость, и обида, и осознание клетки, в которую загнан судьбой. И в конце концов, ближе 3 часам даст о себе знать хроническое отсутствие обеда. Но пока завтрак. Грозненский завтрак военного времени. Жидкий чай, вода, хоть и перекипяченная несколько раз, но чем-то пахнет. «Лучше делать вид, что у нас все, как у остальных по стране», — говорит Вика, потягивая горячую жидкость, гордо именуемую утренним чаем. «Иначе сойдешь с ума». И не вспоминать, что кроме чая в доме ничего, полуспрашивает, полуутверждает Сашка. «Ты на что намекаешь?» — кокетливо косит глазом Вика. «Что я плохая хозяйка?» «А?» Вика и Саша — грозненские молодожены. «Из городка Иваново. Так называется один из грозненских микрорайонов, где нет улиц, а лишь номера домов. Официально они...» Александр Георгиевич и Виктория Александровна Джура вступили в законный брак 6 апреля 2001 года, несколько месяцев назад. «Вика, все, хватит ерунды, читай же!» — приказывает причесавшийся босяк, выпив чай. Минуты 2 Вика кокетничает, строит глазки мужу, напустившему на себя суровость. На 3-й минуте игры, как только Саша реагирует на глазки, Вика опять куда-то в сторону запускает руку и достает тетрадь, прошедшую с ней всю войну. Понять — поймешь, почувствовать — не сможешь. Чужая боль горька, но не болит. До самоистязания, до дрожи сознание того, что инвалид. Вот и сидишь, подкошенный кузнечик, пройдешь 5 метров и опять садись. И только ветер обнимает плечи, но все равно душа стремится ввысь. Как больно насмехается природа! Какое испытание в судьбе, когда идешь походкою урода, и взоры все прикованы к тебе. «Ну вот», — заголосила, прерывает Вику Саша, «а что-нибудь веселенькое есть?» Однако видно, что мужу именно это стихотворение очень нравится. Он просто не хочет казаться слабым при гостях. Саша и Вика — инвалиды 1-й группы, с детства. В 10 лет Вику сбил мотоцикл, и все, что с ней сейчас, последствия тяжелейшей черепно-мозговой травмы. А Саша просто родился таким. Их опорно-двигательные аппараты на пару бастуют. Бывают, конечно, светлые дни, особенно у Вики, которая еще кое-как передвигается. Но большую часть долгих месяцев оба проводят на площади в 2,5 квадратных метра, на кухоньке, уцелевшем первом этаже их 5-этажки. Наверху сгоревшие и разбомбленные квартиры, сидя за столом, стоящим у окна, через которое пролетают пули. А во след слова: «Бедная, несчастная, кругом голова, но я безучастная». А во след смешки: «Посмотри, как ходит», говорят стишки, сочиняет вроде. И опять босиком по лезвию, не озлобится, не отчается, и в несгодах жизнь продолжается, год за годом, как речка быстрая, плакать просто, труднее выстоять. Вика Джура – поэтесса. Это ее главное занятие в жизни. Теперь помимо Сашки, конечно. Она пишет стихи в старых школьных тетрадках, своих и чужих, много работает над словом, часто переписывает, и поэтому очень плохо спит по ночам. «Как и полагается поэту», — добавляет Саша. «Представьте», — подхватывает Вика, — «когда вчера стреляли нам в окно, то я как раз крепко заснула, потому что вечером получилась одна строчка. Вот и не проснулась, хотя трусиха ужасная». «Трусиха! Но почему же не уходите отсюда? Как вы все пережили?» «Тогда мы уже были вместе, просто еще не расписались», — рассказывает Саша. «Сидели тут, в подвал не спускались, не было физической возможности.